Глава 20. Первые залпы. В нескольких днях плавания от южного берега острова Руи. Седьмой месяц 11-го года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Сидя в вороньем гнезде города корабля, клюв Пэа, и разглядывая силуэты вражеских судов, Гостан Рьота не чувствовала страха, только жалость. Флот вторжения Дара состоял из 30 с лишним кораблей. Но даже самый большой из виднеющихся сейчас на горизонте имел водоизмещение раз в 50 меньше, чем любой из городов кораблей Льюку. Это было все равно, как наблюдать за тем, как стайка тунцов бросает вызов китам. Исход был настолько очевиден, что противостояние едва ли вообще имело смысл. «Как видите...» «Сведения, добытые мною через послов, прибывших из Дара, оказались верными», — сказал Нода Ми, стоявший рядом с Гостан. «Дарараки не стали сооружать свои города-корабли. Великие Льюку наверняка сумеют разметать эти игрушечные суденышки с такой же легкостью, с какой волки перерезали бы отару жалобно блеющих овец». Гостан не удостоила его даже кивком. Стремление этого подхалима-перебежчика — которому Танванаки даровала титул верного пса, при каждом удобном случае расположить к себе танов, доходящее до того, что он пересыпал свою речь крайне пренебрежительными по отношению к Дара выражениями из лексикона Кутанрова и ее непримиримых сторонников, вызывало отвращение. Его попытки быть более Льюку, чем сами Льюку, откровенно забавляли Гостан. Но сейчас ей было не до веселья. В предстоящей бойне советы этого человека могли оказаться весьма полезными. «Нет, у меня просто в голове не укладывается. Интересно, какой поганой травы обкурилась эта гнусная узурпаторша. Это потаскуха Джио, если дерзнула бросить вызов проницательной, милосердной и прекрасной Танванаки», провозгласил Нода Ми, возбужденно размахивая руками и явно не замечая растущего раздражения своего командира. «Да она же подписала смертный приговор бедным морякам на этих кораблях, отправив их в совершенно безумную экспедицию. Мне стыдно, что я некогда называл Джиа своей императрицей. Ах, если бы Дарараки хватило ума принять великодушные условия нашей всемогущей Пэкью! Я рыдаю от горя, воображая реки крови, которым предстоит пролиться». Но затем трепещу от восхищения, представляя жалость на лице Пэкью Вотона Тенрио. «Довольно», — оборвала его Гостан. «Твоя болтовня становится утомительной». Но Дами сложился в поклоне таком глубоком, что ягодицы его высунулись за стенки вороньего гнезда, придав ему сходство с цыпленком, собирающимся нагадить. «Ах, мои извинения, вот он! Я сгораю от стыда, что сморозил глупость. Разумеется, у меня и в мыслях не было сожалеть о потерянных жизнях этих овец Дарараки. Я лишь хотел выразить искреннее сожаление, что отважным воинам Льюку предстоит запачкать свое устрашающее оружие их поганой кровью». «Молчать!» Гостон тяжело вздохнула и отвернулась от суетливого, надоедливого человечка. «Мне нужно сосредоточиться на предстоящей битве. Военачальники Дара всегда были изобретательны, и тут может крыться какой-то подвох. Нам следует действовать с осторожностью». Но Деми заткнулся, но снова и снова кланялся, больно стукаясь головой о мачту. Однако Тан не замечала его, ей предстояло тщательно проанализировать тактическую ситуацию. Для отражения армады Дара Гостан получила под командование 5 городов кораблей. Их сопровождали 10 боевых судов меньшего размера, развернувшиеся в оборонительную линию перед главными силами. Такая формация призвана была помешать механическим крубинам подобраться к городам-кораблям, несущим главную ударную силу Льюку — горинофинов. Вторая оборонительная линия Льюку проходила в воздухе. Там, над разделяющим 2 флота спокойным морем, висели захваченные у туземцев во время завоевания воздушные корабли из шелка и бамбука, которые приводились в движение пернатыми веслами. Вместо флага дома одуванчика, прыгающего синего крубина на красном поле, они несли вымпел Укьютааса, пучок хлопающих на ветру волчьих хвостов. Гостан была благодарна Танванаки за то, что она, вопреки яростным возражениям Кутанрова, позволила использовать воздушные корабли для усиления флота Льюку. «Вот он. Как можешь ты предлагать нашим отважным воинам сражаться при помощи жалкого оружия побежденных?» Кутанрова подступила к Тенванаке, требуя ответа. «Воздушные корабли вовсе не жалкие», — вмешалась Гостен. «Они прекрасно дополняют всадников на гринофинах и города корабли. Кроме того, мы уже используем их для надзора за побережьем. Едва ли чем-то новым будет включить эти суда в состав флота для отражения атаки». «Много ты понимаешь. Ты, как всегда, ослеплена туземными обычаями», — голос Кутанрова сочился презрением. «Ты даже усвоила их мерзкие способы думать». Вернувшись от стены бурь с сокрушительной новостью, что подкрепление с родины не пришло, Кутанрова с еще большим остервенением посвятила себя делу изгнания из Укьютааса любого туземного влияния. Теперь она гораздо чаще устраивала сборище, проводила все больше кампаний по уничтожению земледельческих хозяйств и повсеместному насаждению скотоводства, возродила древние обычаи человеческих жертвоприношений на различных торжествах и стремилась полностью подчинить государственную политику интересам войны. На каждом собрании и во время каждого ритуала Кутанрова щедро раздавала Толиусу. Гостен удивлялась, откуда у нее столько диких ягод, но пока Кутанрова не посягала на армейские припасы, обвинить ее в расточительстве не представлялось возможным. В последнее время Кутанрова настолько вошла в раж, что, произнося пламенные речи, направленные против обитателей центральных островов, стала напоминать пародию на саму себя прежнюю. Поначалу Гостен надеялась, что отчаянное стратегическое положение, в котором оказалась Укьютааса, вынудит Тенванаки приструнить партию непреклонных и выйти из-под ее влияния. В конечном счете Кутанрова возвысилась, призывая соплеменников достойно вести себя в ожидании отправленного Кудью подкрепления. Однако подкрепление это было всего лишь миражом. Тенванаки, тем не менее, почему-то продолжала идти на поводу у Кутанрова, по-прежнему удовлетворяя ее безумные требования. А когда Гостен улучила возможность переговорить с Пэкью наедине и попросила объяснений, ответ Тенванаки свелся к единственной фразе. «Когда сок жгучего кактуса вылит гринофину на глаза, наездник уже ничего не может поделать, а потому ему остается лишь держаться крепче». Хорошенько все обдумав, Гостен поняла, что у Пэкью просто-напросто не было выбора. Она оказалась в западне. Тенванаки не в меньшей степени, чем Кутанрова, строила свою политику в Укьютааса с оглядкой на ожидаемое прибытие флота Кудью. Она шаг за шагом шла на уступки непреклонным, в расчете заручиться их поддержкой в предполагаемом столкновении с братом. Признать теперь, что расчеты были ошибочными, что слепая вера в открытие стены бурь ни на чем не основывалась, означало посеять сомнения в мудрости Тенванаки, развеять миф о непогрешимости Пэкью. При таком раскладе ей оставалось лишь принять объяснение Кутанрова. Подкрепление не пришло, потому что боги решили испытать Укьютааса. Пэкью и ее воины должны победить здесь и сейчас, дабы доказать, что благодаря несокрушимому духу Льюку сами способны определять свою судьбу. За предыдущие годы Кутанрова сумела обратить в свою веру множество льюку, и безумие теперь не ограничивалось горсткой фанатичных танов или даже одной лишь партией. Убийства местных, выказавших хоть малейший намек на неповиновение, стали делом настолько обыденным, что придворные перевспоминатели утратили им счет. Подростки из числа льюку и тагатенов, начиная с 10 лет, забавы ради устраивали охоту на туземных крестьян. Мало-помалу мечта Кутанрова о превосходстве Льюку, основанная на полном подчинении, а потом и окончательном истреблении коренного населения, стала среди Нары и Кулеков аксиомой, такой же незыблемой, как легенды о приключениях Кикисавы и Афир. Как ни странно, но Кулеки и наименее знатные Нару, вопреки тому, что в результате политики непреклонных жизнь их заметно ухудшилась, оказались в числе самых преданных сторонников Кутанрова. Хотя Гостен не могла ознакомиться с финансовыми документами и отчетами, которые еще велись остатками туземной бюрократии, Пэкью считала эти сведения государственной тайной и строго контролировала доступ к ним. Было и так ясно, что экономика завоеванных Льюку островов приходила в упадок. Только получаемая из дара дань поддерживала видимость процветания Укьютааса. Фермы были заброшены, Пастбища, которые устраивали на месте полей, прибыли не приносили. Поголовье скота и птицы неуклонно сокращалось. Товаров было все меньше, и они становились все более редкими и дорогими. Кулеки и нижний слой нары постепенно нищали, однако чем сильнее ухудшалась их жизнь, тем лихорадочнее они цеплялись за идею превосходства Льюку. Только издеваясь над туземцами и убивая несчастных, им удавалось поддерживать иллюзию, что они сильнее, яростнее, лучше. Кутанрова знала, как воспользоваться отчаянным положением кулеков и низших наро. Она распространяла среди них толюсу и кьофир в таких количествах, которые они никогда не получали от Танванаки. В результате ее прославляли как щедрого подателя кьофира, именовали обновителем духа Льюку и считали самым лучшим и преданным таном из всех. Даже тень неодобрения, выказанная Танванаки в отношении Кутанрова, вызывала шумиху и протесты при дворе и за его пределами. Можно было не сомневаться. Попытайся только Пэкью что-то на деле предпринять против прославленной Тана, Гаринафина и междоусобной войны не избежать. У Кьютаса сделалось настолько зависимым от Дани, что даже задержка ее грозила обернуться для страны полной катастрофой. Единственным способом бесперебойно обеспечивать поток Дани было неуклонно следовать выбранному курсу, то есть и далее осуществлять политику угроз и устрашения в отношении свободного дара. «Когда ты зашел уже достаточно далеко по одной тропе, нет смысла возвращаться и выбирать другую», — устало пояснила Танванаки. «Это только кажется, что я всемогуща. На самом деле власть — это палка о двух концах, и она иной раз сковывает властителю руки». Трудно сказать, чего было больше в этом заявлении Пэкью. Невысказанных сожалений или дерзких утверждений. Танванаки, будучи по натуре своей чуткой и отзывчивой, считала сие существенным изъяном. Танванаки не позволяла себе выказывать отвращение к последствиям оккупации, опасаясь, что это могут расценить как слабость, и тем самым она невольно спровоцирует мятеж, нападение Дара и, в конечном счете, гибель у Кьютааса. Предоставив Кутанрова и ее карателям свободу действия, она отводила взгляд. Шаг за шагом Пэкью делала то, что считала правильным, даже если чувствовала иначе. И в какой-то момент ее чувства перестали что-либо значить. Даже по истечении срока мирного договора Джиа продолжала посылать в Крифи дань, но было неясно, долго ли будет трон одуванчика следовать заведенному порядку, когда поймет, что Льюку не получат никакого подкрепления за стены бурь. Танванаки пыталась обеспечить будущее у Кьютааса, требуя еще больше дани в обмен на новый мир, но этот блеф закончился самым позорным образом. Каким-то образом молодой император взял верх над императрицей в схватке за власть, и теперь вместо податного флота Дара отправила в море армаду вторжения. «Позвольте мне объяснить, почему нельзя добавлять эти бесполезные газовые мешки туземцев к нашему доблестному флоту!» Кутанрова расхаживала по большому шатру, оживленно размахивая руками. «Ловить при помощи воздушных кораблей беглых невольников — это все равно, что делать намордники для гаринофинов из гаринофиньей кожи. Нет ничего недостойного в том, чтобы пользоваться рабским орудием для контроля над рабами. Но война! Это священное занятие народа Льюку, проявление его истинного духа. Пользоваться на войне оружием побежденных означает осквернять дух Льюку, сея тем самым семена поражения». Густон хотелось схватить расхаживающую туда-сюда Кутанрова за шею и сжимать ее до тех пор, пока язык не вывалится наружу. Вместо того, чтобы решать практическую задачу, как защитить Укьютаас от вторжения, Тангаринофин вновь ударилась в разглагольствование. Гостон уже не бралась определить, действительно ли Кутанрова настолько глупа, что искренне верит в чушь про осквернение истинного духа Льюку, которую сейчас несет. Или же это всего лишь очередной аргумент циничного политика, использующего спор, чтобы усилить свои позиции за счет партии Гостон. В любом случае, рассуждения Кутанрова не пойдут Льюку на пользу. Да сколько уже можно терпеть эту выскочку? «Нет уж, с меня хватит». Но прежде чем Гостон успела высказать Кутанрова все, что о ней думает, вмешалась Пэкью. «Воздушные корабли способны делать то, чего не могут гаринофины», — Голос Танванаки звучал спокойно и рассудительно. «Силы наших быстрых, как молния гринофинов, следует тщательно беречь. А эти туземные корабли, пусть даже они тихоходные и неуклюжие, способны находиться в небе бесконечно долго. Это идеальные разведчики, особенно в отношении подводных, механических крубинов». Однако Кутанрова подобный аргумент не убедил. «Пэкью, вот он! Завоевывал Укьютаса без всяких воздушных кораблей! Дух Льюку, самое могучее наше оружие, слабеет, когда мы сходим с пути отцов и забываем обычаи матерей!» Тень досады пробежала по лицу Танванаки. «Отец моего отца не плавал по морям на деревянных островах, захваченных у варваров. Мать моей матери не кормила соплеменников мясом, взятым у людей, которые большую часть своей пищи выкапывают из грязи. Обстоятельства меняются. Если мой отец не запятнал дух Льюку, приплыв в Укьютааса на городах-кораблях, то зачем говорить, будто я схожу с верного пути, используя воздушные корабли для защиты его наследия?» «Ты не Пэкью, вот он!» — заявила Кутанрова. «Что ты хочешь этим сказать?» — проговорила Танванаки после паузы. Она не возвысила голос, но в нем появилась резкость, подобная металлическому клинку. Однако Кутанрова не дрогнула. «Великий вождь вроде Пэкью Вотана, Тенрио Раатана, рождается один на 100 поколений. Оседлав волю богов, он мчался верхом на судьбе. С такой же ловкостью, Вотан, как ты мчишься на корве. Подобно легендарным героям Кикисава и Афир, он смог указать Льюку новый жизненный путь, тогда как ты, прости меня, Вотан, но ты не владеешь Лангиабото». Танванаки обвела взглядом танов, собравшихся в большом шатре. Сторонники Кутанрова не отводили взглядов, и в глазах их читался вызов. Пэкью не могла припомнить, чтобы ее авторитет вот так открыто ставили под сомнение. И тогда, соскользнув с трона, она совершила молниеносное движение, стремительное, как тень гринофина, летящего среди облаков. Прежде чем кто-либо успел издать хотя бы один звук, схватка закончилась. Танванаки опиралась коленом на спину распростертой на полу Кутанрова, занеся боевой топор над головой Тана. «Ты забываешься!» — сказала она, и голос ее эхом раскатился по объятому внезапной тишиной шатру. «Я долгое время была с тобой терпелива, поскольку не хотела видеть, как Вотан Сатааса и Вотан Рутааса вцепляются друг к другу в глотки. Похоже, ты, как и многие из твоих одержимых сторонников, слишком увлеклась ягодами Толюсы, чтобы сохранить способность трезво мыслить. Но позволь мне вбить в твою затуманенную голову одну мысль. Куда я указываю, туда ты идешь!» Кутанрова лежала неподвижно, демонстрируя покорность. Другие таны из числа непреклонных застыли на месте, не дерзая пошевелиться. А Танванаки встала и спокойно вернулась на трон. Когда она заговорила вновь, тон ее был таким, как если бы ничего не случилось. «Включить все пригодные к бою воздушные корабли в состав флота». «Как прикажешь, Вотан», — кивнула Гостан. «Поскольку Гостан предстоит сосредоточиться на подготовке кораблей», — произнесла Танванаки, обратившись к Кутанрова, которая медленно поднялась на ноги. «Ты отвечаешь за обеспечение ее рабской силой и за устройство укреплений на суше. Ты частенько твердила про армию из туземных невольников. Пришло время воплотить твою мечту в жизнь». «Как прикажешь, Вотан», — ответила Кутанрова. Гостон вздохнула, в глубине души испытывая разочарование. Да, Пэкью только что предотвратила назревающий кризис своей власти, но ей, увы, не хватило воли и сил полностью устранить Кутанрову и ее партию. Вместо этого Танванаки пришлось пойти на компромисс и пролить бальзам на оскорбленную гордость Кутанрова, дав ей еще больше полномочий в части обороны Укьютааса. Когда солнце стало клониться к западному горизонту, корабли Дара подняли паруса и взяли курс на флот Льюку. Стоя на палубе клюва Пэа, Гостон бросила взгляд на дозорные воздушные суда. Их сигнальные флаги говорили о том, что никаких признаков механических крубинов не обнаружено. Однако вместо того, чтобы испытать облегчение, Гостон встревожилась еще сильнее. Почему Дара атакуют, если их корабли явно слабее? Сведения, которые Нодо-Ми сумел выудить у доставивших в прошлый раз дань послов, указывали на то, что Джиа держит своих военных на голодном пайке. не выделяет средств на постройку мощных военных судов, способных бросить вызов городам-кораблям Льюку, и не создает новые воздушные силы, чтобы сопротивляться гринофинам. Противостоящий сейчас Льюку пестрый флот, не имеющий поддержки с воздуха, красноречиво подтверждал это. Гостон повернулась к Нодеми. Она привлекла его в качестве советника отчасти из-за того, что в прошлом этот человек был близко знаком с генералами и адмиралами Дара. «Ты можешь сказать, кто командует вражеским флотом?» Перебежчик прищурил глаза, вглядываясь в приближающиеся корабли. Рядом с флагом дома одуванчика, где был изображен прыгающий Крубен, реяли знамена поменьше, на которых красовалась вздыбленная лошадь поверх волнистых линий. «Это флаг Пумы Ему, маркиза Порина», — уверенно сообщил Нодеми. «Пума Ему, знаток тактики набегов», — задумчиво проговорила Гостон. «Вот он совершенно права», — кивнул Нодеми. «Это трус, не желающий и не способный встречаться в битве с превосходящими силами противника. Всем своим сердцем я презираю этого типа». Гостон не удостоила его ответом. Пума Ему был знаменит своей тактикой молниеносных ударов и отступлений как на суше, так и на море. Если во главе флота Дара стоит он, то эта атака почти наверняка является отвлекающим маневром. Но даже такой маневр может оказаться опасным, если проявить беспечность. Поскольку ветер был южный, Гостон приказала самым маленьким и юрким суденышкам защитной линии развернуться и встретить подступающую армаду Дара. Наро начали выкрикивать команды. Подневольные моряки из числа туземцев послушно забегали туда-сюда. Города-корабли останутся в тылу и будут наблюдать за схваткой с безопасного расстояния, готовые к любым уловкам варваров. В небе на борту воздушных кораблей кулеки застучали в обтянутые буйволовой кожей барабаны, и под бдительным оком играющих плетьми надсмотрщиков Льюку рабы Дара замахали тяжелыми пернатыми веслами. Грациозные воздушные корабли, похожие на экзотических птиц, поплыли навстречу ветру, чтобы обеспечить прикрытие сверху морским судам. Гостон наблюдала за маневром своего флота с некоторым беспокойством, хотя она была уверена в правильности мер по отражению нападения, предпринятых ею и Танванаки. Однако уязвимым звеном в обороне Льюку всегда оставалась их невысокая численность. Большая часть выделенных ей воинов Льюку находилась на городах-кораблях, усиливая экипажи гринофинов. Малые суда, эскадры и воздушные корабли комплектовались преимущественно из рабов туземцев, чья преданность вызывала сомнения. Ей сложно было их за это винить, с какой стати местным, после всего, через что им пришлось пройти, сражаться за Льюку. Ну, разве что по принуждению. Воспоминания о тех днях, когда сама Гостон была вынуждена жить бок о бок с ненавистным капитаном Датамой, тщательно скрывая свои истинные чувства, невольно захлестнули ее. Но она отогнала их прочь. Она Тан Льюку и обязана сражаться за спасение своего народа. Все остальное меркнет перед священным долгом. Словно бы прочитав ее мысли, но Дами, преданный пес Льюку, заговорил снова. «Вот он! Вы можете целиком положиться на туземные экипажи. Предательство с их стороны исключено. У каждого из рабов Пэкью, служащих в нашем славном флоте Вукьютаса, осталась семья. Танку Танрова собрала всех их родичей и сковала цепями, поместив на дно ямы. Если мы сегодня не одержим победу, она их казнит». Гостон закрыла глаза и вздохнула. Ей никогда не нравилось, что Пэкью Тенрю держал в подчинении взрослых гринофинов, угрожая им расправой с малышами. Ну а Кутанрова просто-напросто распространила эту практику на людей. Не замечая ее недовольства, но Дами продолжал. «Чтобы придать рабам еще больше рвения, мудрая Тан дала всем понять, что казнь членов их семей будет медленной и мучительной. К примеру, человека можно убить при помощи тысячи медленных порезов, когда ему каждый раз будут отсекать кусок плоти с палец величиной. Или можно держать его под водой, пока он не потеряет сознание, после чего вытащить, привести в чувство и окунуть снова. весьма изобретательные действенные методы!» В голосе перебежчика прозвучало предвкушение, он возбужденно облизнул губы. Гостон содрогнулась от отвращения. «Я не дерзаю похитить лавры мудрой Кутанрова», — сказал Нода. «Но будет лишь честно упомянуть, что это я подкинул ей пару идей насчет казни». Он поклонился и в ожидании похвалы посмотрел на Гостон, словно пес, исполнивший ловкий трюк. Не в силах более терпеть его присутствие, она велела. «Спустись в трюм и убедись, что экипажи гринофинов готовы взлететь по моей команде». Два флота находились довольно далеко друг от друга, и им предстояло сблизиться на некоторое расстояние, до дистанции, с которой можно пустить в ход катапульты. Внезапно с палуб кораблей Дара взмыли вверх каменные глыбы. Просвистев по воздуху со скоростью выше, чем может обеспечить обычная катапульта, большинство из них плюхнулось в море поблизости от кораблей Льюку, взметнув вверх высокие водяные столбы, как крубины при всплытии. Но некоторые попали в цели, обломки рангоута и обшивки судов полетели в разные стороны вместе с кровавыми ошметками тел раздавленных матросов. Слышались стенания умирающих. Строй кораблей Льюку смешался. Откуда у Дара взялись вдруг столь мощные катапульты? Пума Ему от души расхохотался. Поначалу он скептически воспринял решение императора оснастить корабли этим оружием. Да и к тому же пришлось приложить немало усилий, дабы обучить людей работать с ним. Однако теперь маркиз убедился, что нововведение впрямь того стоило. У себя в Тирокоза Фиро, опираясь на свидетельства очевидцев о битве в заливе Затин и о сражениях на острове Руи, а также на рассказы беглецов из неосвобожденного Дара, тщательно изучил методы войны, применяемые Льюку. Особенно его заинтересовало ручное оружие для всадников гринофинов. Рогатки, основанные на том же принципе, что и луки, загадки для него не представляли. А вот излюбленные некоторыми наездниками Льюку пращи и копьеметы оказались незнакомы Дара. Фиру попросил Рати и Еру хорошенько их изучить и вычленить преимущества конструкции. Экспериментируя с этими образцами оружия, Рати изобрела новую камнеметную машину, которую нарекла «Длань Фитовео». Это устройство, своего рода усиленная катапульта, приводилось в действие силой тяжести, а не сжатия. Тяжелый противовес на коротком плече поворачивающегося рычага подбрасывал вверх плечо длинное, которое описывало большую дугу. Это механическое преимущество было дополнительно усилено набором канатов, прикрепленных к концу длинного плеча, по примеру, рогатки Льюку, усугубляя метательное действие. В результате получился превосходный камнемет, более компактный и требующий меньшего количества обслуги, но способный бросать снаряды на значительно большее расстояние, чем даже самые мощные катапульты, основанные на скручивании веревок, какие прежде применялись в Дара. «Стрелять по готовности!» — распорядился Пума Ему. Ветер трепал его седые волосы и косматую бороду. «Ха! Вот такая драка мне по вкусу! Мы их бьем, а они не могут ответить!» «Стыд! Позор!» — возбужденно верещал Нода Ми. «Даже трусливый Кунигару никогда не прибегал к такому подлому и противоестественному оружию. Наверняка это новое изобретение какого-нибудь черного сердцем книжного червя из числа дара-раки, предпочитающих мертвые машины той свирепой отваги, которой в избытке наделены Льюку». Он непроизвольно дернулся и пригнулся, когда очередной камень с воем рухнул в воду, хотя произошло это за добрых полмили от клюва Пэа. Гостон почти не слушала трескотню Ноды, понимая, что главная цель устроенного им представления — очистить себя от любых подозрений в сотрудничестве с захватчиками Дара. Вдруг Льюку решат, будто он знал об этом устрашающем оружии, но ничего им не сообщил. Невозмутимо наблюдая за взмахами длани Фитовео, Тан отдала серию приказов, которые были переданы судам оборонительного флота посредством сигнальных флажков. Паруса на малых кораблях Льюку были спущены, туземные матросы и морские пехотинцы, как и их командиры из числа захватчиков, скрылись под палубами, словно бы приготовились к шторму. Затем из открывшихся уключин высунулись весла, и приводимые ими в движение суда устремились к кораблям Дара. Снова камни взвились в воздух. Многие из них перелетели через увеличившие скорость суда Льюку и, не принеся никакой пользы, плюхнулись в море. Несколько штук попали в корпуса и мачты, но поскольку корабли шли теперь не под парусами, а команды укрылись внизу, вреда снаряды причинили мало. «О, да это же гениально!» — вскричал Нода Ми. «Смотрите, как вражеский флот бежит перед настоящей отвагой!» Гостон с облегчением выдохнула. Как только потрясение от первого знакомства с новым вражеским приспособлением прошло, она поняла, что длани Фитовео страшнее с виду, чем на деле, по крайней мере в море. Хотя эти машины могли стрелять на большие расстояния, им не хватало точности. Да вдобавок еще требовалось перезаряжать их и устанавливать рычаг в исходное положение. Сближаясь на полном ходу с противником, суда Льюку сократили время своего нахождения в зоне поражения. Хотя задействовать весла на ранней стадии было рискованно, ибо это грозило измотать экипажа и лишить флот маневренности в долгом сражении, Тан была довольна, что нашла способ противостоять новому оружию. Моряки Дара, осознав, что Льюку намерены их перехитрить, развернули корабли и, лавируя, пошли прочь, продолжая, однако, посылать камни в сторону преследователей. «Прекратить погоню и дать отдохнуть гребцам!» — распорядилась Гостон. «Но вот он, враги же бегут!» — вмешался Нода Ми. «Нам следует догнать и потопить их всех одной решительной атакой наших неуязвимых гринофинов!» Гостон покачала головой. «Пума Яму всегда предпочитает тактику быстрых ударов и отступлений. Если мы продолжим погоню на полной скорости, он просто-напросто оторвется от нас на своих маленьких суденышках, а когда наши гребцы устанут, перейдет в атаку». «Но если мы не будем их преследовать, он станет донимать наши корабли издалека!» Гостон поразмыслила над этим. «Пока морские суда отдыхают, отправьте воздушные корабли потрепать врага. А когда их команды утомятся, пошлите на смену им надводные суда». Приказ снова был передан при помощи сигнальных флажков. Воздушные корабли обросли еще одним рядом пернатых весел и поспешили за отступающим флотом противника. Не имеющие воздушного прикрытия суда Дара оказались особенно уязвимы для сбрасываемых сверху огненных бомб. Бомбардировка была жестокой. С неба лились кипящие масло и смола. Паруса вспыхивали, мачты дымились. Хотя все палубы были посыпаны мокрым песком, некоторые из более крупных кораблей, подвергшись атаке с воздуха, занялись огнем. Если противопожарные меры не приносили успеха, капитан отдавал приказ покинуть судно. Команды кораблей спускались в шлюпки, но воздушные корабли Льюку снижались и осыпали их огненными бомбами. Матросы и морские пехотинцы прыгали в воду и плыли к другим судам, но многие при этом изнемогали под волнами и шли ко дну. «Маркиз, на левом крыле потеряны еще два корабля!» «Золотого доспеха сообщают, что у них заклинило руль, и судном невозможно управлять!» «Капитан Ира с 10-го месяца убит! Старший помощник Азокеда принял командование, но экипаж понес большие потери и не может обеспечить расчетами длани Фитовео!» Пума Ему, стоя на баке Реферо, длинного и узкого боевого корабля, служившего ему флагманом, выслушивал рапорты с мрачным выражением лица. «Подберите из воды всех, кого сумеете», — приказал он. «Но продолжайте лавировать и обстреливать надводные корабли. Наша задача — продержаться как можно дольше». Ки Атон, средних лет чиновник из Министерства церемоний, приставленный к Пуме в качестве военного наблюдателя, подал голос. «Маркиз, быть может, осторожность — это лучшая часть доблести». Руки, ноги и губы чиновника непроизвольно дрожали. Запах горящей смолы и доносившиеся отовсюду стоны раненых лишили его мужества. «Нет!» — отрезал Пума Ему. «Льюку ждут, что мы побежим. Вот почему мы обязаны остаться и дать им бой, которого они не забудут!» Он повернулся к своей личной охране. «Стойте здесь и защищайте наблюдателя Атена!» Охранники мигом обступили перепуганного чиновника. Сдвинув громадные прямоугольные щиты из твердого дерева, они образовали почти непроницаемый барьер, который, возможно, это произошло не совсем случайно, мешал Ки Атену следовать за маркизом или подходить к нему. Избавившись от соглядатая, Пума Ему побежал к единственной мачте судна. Добравшись до нее, он обнажил тяжелый меч и стал рубить основание. «Ну же, ленивые бобры, помогите мне перегрызть эту деревяшку!» После минутного замешательства команда Реферуа бросилась помогать командиру. Примерно наполовину экипаж судна состоял из кадровых моряков флота, а вторую половину составляли солдаты личной армии Фиру. Они провели вместе совсем немного времени, а потому не успели пока еще превратиться в единую команду. И все же матросы, непривычные к нестандартной тактике и новому оружию императора, сумели быстро сориентироваться. Размахивая секирами, топорами и мечами, кому что подвернулось под руку, они быстро управились с мачтой. «Что вы делаете, маркиз?» — в ужасе вопил Ки Атен, выглядывающий через щели своей личной тюрьмы-крепости. «Остановитесь! Я приказываю немедленно прекратить это безумие!» Юридически военный наблюдатель обладал полномочиями отменить любой приказ боевого офицера. Но поскольку Ки Атен был заперт на носу корабля, ни один из рубящих мачту моряков его попросту не слышал. Пума Ему передал остальным кораблям флота приказ следовать его примеру. Вскоре на всех судах Дара, как на лесной просеке, стали падать мачты, оставляя палубы открытыми, лишенными всяких преград. Командиры воздушных кораблей Льюку и преследующего Дара надводного флота наблюдали за этой сценой в полном изумлении. Ну и как теперь эскадра противника, полностью лишенная мачт, сумеет от них уплыть? Маркиз Порино, знаменитый своей тактикой стремительных набегов, сам загнал себя в капкан. Гостон, чуя какой-то подвох, столь показное жертвоприношение Пумы просто обязано быть прикрытием для нового нападения, приказала капитанам не заглатывать наживку и следить в оба, не обнаружится ли за горизонтом или под волнами новая угроза. Это решение устроило не всех. Несколько танов из числа непреклонных, весьма недовольные тем, что оказались под началом Гостон, принялись высмеивать чрезмерную осторожность командира, требуя немедленно всеми силами атаковать противника. Другие, более преданные тану Гаринофину, сердито призывали их к повиновению. Пока военачальники Льюку в замешательстве спорили друг с другом, корабли Дара кипели деловитой активностью, напоминая ульи и муравейники. Матросы сновали по расчищенным палубам, таща бамбуковые каркасы и рулоны шелка. Пума Ему и капитаны расхаживали по мостикам, отдавая команды. Экипажи тем временем разделились на отдельные группы и принялись за работу. Вскоре на палубе каждого судна лежали громадные боевые змеи. По традиции, боевые воздушные змеи использовались в Дара для решения вспомогательных задач, таких как разведка и подача сигналов. В древние времена на них еще поднимались в воздух поединщики, чтобы устраивать дуэли. Последним, кто возродил этот вышедший из употребления обычай, был Гегемон. С момента изобретения воздушных кораблей змеи стали применяться все реже и реже. Однако те боевые змеи, которых приготовил флот Дара, были значительно больше своих аналогов из прошлого. Каждый мог нести экипаж из трех человек. Заплясали сигнальные флаги, и вот уже боевые змеи, закрепленные на поворотных платформах и соединенные с приводящими в действие длани Фитавео лебедками, пошли на взлет. К тому времени Гостон сумела восстановить свою власть над флотом, лишив полномочий самого упрямого тана из числа непреклонных. После того, как она приструнила командиров Льюку, те сосредоточились на новой угрозе. Воздушные корабли осторожно совершили разворот и приготовились к новому заходу с целью бомбардировки. Только теперь стала ясна причина, по которой Пума Ему приказал срубить мачты на кораблях. На гладкой палубе команды, управляющие змеями, могли перемещаться практически в любом направлении без опасения запутать бичеву. Ныряя и вертясь во все стороны, покачиваясь и взмывая ввысь, воздушные змеи реяли над каждым кораблем, как соколы-менгены, громко хлопая шелковыми крыльями. Тем не менее, трудно было вообразить, что боевой змей, пусть и такой огромный, способен причинить ощутимый вред воздушному кораблю. Даже если оснастить его режущими лезвиями для тарана, при столкновении с судном от змей останутся одни обломки. Исходя из этого, капитаны воздушных кораблей продолжали следовать прежним курсам, готовя огненные бомбы. «Цель — корабль Пумы!» — крикнул капитан флагманского корабля Нара Вотон. «Не обращайте внимания на этих шелковых птичек!» Командир бомбардировщиков, туземец Дара, приказал своим людям. «Открыть люки бомбового отсека!» В голосе его слышались усталость и покорность. Он ненавидел себя за то, что уже совершил, и за то, что ему предстояло сделать вновь. Но члены его семьи сидели в цепях, на дне ямы на острове Руи, а потому ослушаться приказа было немыслимо. Широкие створки в бортах и на дне гондолы распахнулись. Команда заняла места, держа глиняные горшки со смолой и маслом, приготовив факелы, чтобы поджечь фитили. Как только воздушный корабль окажется над целью, зажигательные бомбы полетят из гондолы, сея смерть и разрушение на корабле внизу. Моряки Пумы запели и налегли на лебедки, разворачивая гигантского змея. Когда тот проплывал мимо гондолы, бомбардировщики дружно вытянули шеи, чтобы лучше разглядеть его, ожидая увидеть свирепого воина Дара, размахивающего мечом, подобно герою из древних саг. По мере того, как гигантский змей вплывал в поле зрения бомбардировщиков, время для них словно бы замедлилось. Под вздутыми крыльями воздушного змея располагалась горизонтальная платформа размером едва ли больше подвесной полки. На ней был установлен огромный, шириной в человеческий рост, арбалет. Каждый из трех человек экипажа, вися на ремнях под крыльями змея, выполнял свою задачу. Один накладывал болт, второй взводил тетиву ногами, чтобы использовать силу всего тела, а третий наводил оружие на цель. На миг пораженные бомбардировщики заглянули в мрачные глаза Пумы Яму. Развивающиеся на ветру, серебристая борода и волосы придавали ему сходство с соколом Мингеном. Затем старый генерал-партизан, лично взлетевший в небеса, чтобы подать пример команде, безжалостно спустил крюк арбалета. Болт просвистел в воздухе, как жалящий язык змеи, и провернулся в полете в мгновение ока, покрыв расстояние до гондолы. Стрела с чавкающим звуком вошла в грудь солдата, стоявшего рядом с распахнутым люком бомбового отсека. Тот даже вскрикнуть не успел, когда сила удара отбросила его вглубь гондолы. Огненная бомба с зажженным уже фитилем выпала у него из рук и покатилась по полу. «Тушите!» — заорал командир и сам прыгнул к бомбе. Лица отца, матери, жены и двоих детей промелькнули у него перед глазами. «Простите меня!» — прошептал он. Бомба взорвалась. Огонь и дым вырвались из окон гондолы, а выжившие при взрыве выпрыгивали из ее обугленного остова и летели, размахивая руками и крича, в холодное море, чтобы умолкнуть там навеки. Наблюдая за тем, как хрупкие на вид боевые змеи не уклоняются от столкновения с гораздо большими по размеру воздушными кораблями, Гостон ощутила нарастающую тревогу. Хотя сама она не участвовала в битве в заливе Затин, рассказы о смертоносном оружии, которое пустили в ход Дара под командованием маршала Гинмадзоти, произвели на нее глубокое впечатление. Она испытала облегчение, а также талику разочарования, узнав, что флот вторжения пожаловал на Руи без имперских воздушных кораблей с раскачивающимися огромными шарами, испускающими загадочную шелко-крапинную силу. Сердце Гостон преисполнилось надежды, ибо она расценила это как знак слабости Дара. Трон одуванчика уже не мог позволить себе содержать мощную боеспособную армию, как 10 лет назад. Кутанрова утверждала, что императрице Джия не хватает для войны ни решимости, ни ресурсов. Возможно, всего лишь возможно, что за этим вторжением стоит скорее отчаяние, чем уверенность. Но увидев, на что способны длани Фитовео и гигантские боевые змеи, Гостон засомневалась. Эти новые образцы вооружения были просты в обслуживании, требовали меньших усилий, и, судя по всему, изготовление их обходилось дешево. Строго говоря, речь шла не об изобретении новых видов оружия, а о модернизации старых, уже известных. Конструктор, который за этим стоял, явно был ограничен тесными рамками и оказался вынужден искать способы победить, не прибегая к обширным ресурсам, которыми располагала в свое время Гинмадзоти, ведь к ее услугам была тогда целая империя. Это напомнило Гостон излюбленный способ Тенрио Раатана, при помощи которого тот всегда достигал победы. Не имея сокрушительного превосходства в силе, он прибегал к внезапности, к обману, выжимал все возможное из испытанных и проверенных средств. Тан поразмыслила, не стоит ли ей быть более осторожной, отдавая приказ о воздушной атаке. Быть может, следовало задействовать по-новому оснащенных горинофинов. Нет, существование этого оружия надо как можно дольше держать в тайне. Любая армия склонна вести войну привычными, испытанными способами, опираясь на опыт предыдущих боевых действий, и Гостон подозревала, что ни Льюку, ни их враги не смогли полностью преодолеть эту тенденцию. Чем дольше ей удастся скрывать от военачальников Дара истинные возможности своей армии, тем больше выгод это сулит. Даже будучи вынуждена возобновить войну против Льюку, Джи отказалась предоставить Фиру ресурсы, необходимые для полномасштабного вторжения в неосвобожденный Дара. Флот Пумы Ему, например, пришлось по крохам собирать из мелких эскадр, расквартированных в разных гаванях по всему Дара для защиты от пиратов. Фиру не винил свою тетушку-мать. Напротив, он ожидал подобного развития событий и готовился к нему. Император прекрасно понимал, как все обстоит в действительности. Хотя глас народа в поддержку войны звучал мощно, однако он не подкреплялся делами. После долгих лет мира немногие готовы были распрощаться с нажитым за время регентства достатком и рисковать собой ради того, чтобы освободить других людей. Эгоизм, увы, присущ человеку от природы. Да, 10 лет назад в Дара была проведена всеобщая мобилизация, но это стало возможно лишь потому, что все острова стояли тогда перед угрозой полного уничтожения, да и военный дух эпохи войны Хризантемы и Одуванчика все еще тлел. Теперь ситуация изменилась, и война за освобождение Руи и Дасу будет популярна ровно до тех пор, пока большая часть народа не ощутит на себе ее тяготы. В этом отношении император и императрица пришли к молчаливому согласию. А потому жизненно важно было достичь победы быстро и задействовав при этом как можно меньше ресурсов. На то, чтобы возрождать пришедшие в упадок вооруженные силы Дара, не было ни времени, ни денег, и Фиру приходилось полагаться в основном на свою личную армию, привлекая регулярные войска только на вспомогательных ролях. К сожалению, не существовало мощных имперских воздушных кораблей, способных прикрыть флот вторжения, а значит Фира следовало найти другой способ нейтрализовать угрозу со стороны воздушных судов Льюку. Хотя в ранние годы ксанского завоевания боевые змеи применялись для защиты от воздушных кораблей в эпоху Принципата, от этой практики отказались, поскольку большинство королей Тиро обзавелось собственными воздушными силами. Фиро решил возродить использование этих дешевых летательных аппаратов, но модернизировал их при помощи более совершенного оружия. Он также делал ставку на то, что Льюку, военная доктрина которых строилась вокруг гаринофинов, не станут утруждать себя поиском пути эффективного применения воздушных кораблей. Дальнейшие события доказали его правоту. Гостон использовала эти суда в качестве разведчиков и вооружила только бомбами, не придав им полный комплект лучников. Поскольку для обращения с луком требовалось долгое обучение, а арбалет подразумевал высокое развитие механики, сами Льюку так и не освоили эти виды оружия. Кроме того, командиры Льюку не одобряли идею вооружать туземцев. Вопреки заверениям Кутанрова, они не питали уверенности, что вспомогательные войска не взбунтуются. В результате воздушные корабли Гостон оказались плохо подготовлены к столкновению с боевыми змеями. Их команды не располагали никаким оружием дальнего боя, кроме пращей и рогаток, а экипажи змеев были облачены в легкие доспехи из многослойной бумаги, которые, к удивлению Льюку, прекрасно держали удар. Тем не менее, по ходу боя капитаны Льюку нашли способы противодействия воздушным змеям. Одни использовали корпус корабля, чтобы запутать бичевые змеев, вынуждая их падать в море. Другие догадались метать в змеев огненные бомбы или запальники для фитилей. При удачном попадании конструкция из бамбука и шелка падала, подобно пылающему метеору. Но самой действенной контрмерой было, разумеется, закрыть люки бомбовых отсеков, мешая арбалетчикам простреливать пространство гондол. В ответ экипажи воздушных змеев направляли болты в корпуса кораблей, и мощные стрелы пробивали легкую защиту и выводили из строя газовые мешки внутри. Более опытные командиры поняли бы, что с учетом количества газовых мешков, из которых страдала лишь относительно небольшая доля, у кораблей останется достаточно подъемной силы, чтобы продолжать бой или отступить. Но капитаны Льюку, напуганные зрелищем, когда несколько воздушных судов уже рухнули после удачных попаданий арбалетных болтов, запаниковали, оказавшись в ситуации, которую обязаны были предвидеть. Повинуясь их лихорадочным приказам набирать высоту, команда без разбора сбрасывала балласт, а стягивающие газовые мешки стропы были максимально ослаблены. Некоторые командиры дошли до того, что распорядились вышвырнуть из гондол туземных гребцов, лишь бы только поскорее уйти из зоны поражения боевых змеев. Пума Ему с удовлетворением наблюдал за удаляющимися вражескими кораблями. Дав сигнал вернуть боевые змеи обратно, он сам ловко приземлился на палубу. «Теперь, когда мы задали Юку знатную трепку, пора отступить, пока надводные суда снова на нас не насели, причем на этот раз, возможно, вместе с горинофинами». «Это первая разумная мысль, которую вы высказали за весь нынешний день, маркиз». Ки Атен высунулся из-за стены щитов, как робкая улитка из домика. «Но как мы теперь убежим? У нас нет мачт и парусов. Не идти же нам на веслах до самого большого острова». «Император об этом позаботился. И кто сказал, что мы возвращаемся на большой остров?» Отвернувшись, Пума Ему отдал несколько приказов. «Погодите! Постойте!» — вскричал Ки Атен. «Тогда куда же мы направляемся? Наш план состоял в том, чтобы вступить в бой с врагом и прощупать его силы. И теперь, когда мы выполнили эту задачу, что остается нам, кроме как вернуться домой?» «Есть много пунктов, которые не вошли в полной мере в план, изложенный вам императором», — ответил Пума Ему, сделав уклончивый жест рукой. «А теперь, с вашего позволения...» «Ну и как я, по-вашему, должен осуществлять функции наблюдателя, если вы утаиваете от меня боевые планы? Императрица дала четкое указание». «После того, как мы отвоюем неосвобожденные дара, обратно, жалуйтесь, сколько влезет. А сейчас не до этого», — отрезал Пума Ему. И оставив Ки Атена бессильно негодовать, маркиз решительно зашагал к матросам, собравшим некое новое устройство. Как же славно было оказаться далеко от пана, где всем заправляют мелкие чинуши, а ты чувствуешь себя как в тюрьме. Наконец-то генералы получили свободу действий. Капитаны воздушных кораблей озадаченно наблюдали за развернувшейся внизу деятельностью. Дара раскатали толстые свертки парусины и извлекли из трюмов судов длинные весла, которые вместо того, чтобы опустить их в воду, разложили параллельно палубам. Матросы лазали по большим, похожим на крылья конструкциям, постепенно обретающим форму. «Что они, интересно, такое строят?» «Это гигантский воздушный змей?» «Может, они собрались все вместе улететь отсюда?» И действительно, на уцелевших кораблях Дара команды составляли длинные весла в ромбовидную раму, поверх которой натягивали полотно, создавая огромных змеев величиной почти как сами корабли. К макушке этих необъятных парусов змеев они прикрепляли боевых змеев меньшего размера, тех самых, при помощи которых отогнали воздушные корабли. Малые змеи снова взмыли в воздух. «Что-то тут не так», — сообразила Гостан. «Полный вперед!» — крикнула она. «Живее! Общая погоня!» Слишком поздно. Поднимаясь в воздух, боевые змеи тянули за собой большие змеи-паруса. И когда эти свободно летящие паруса наполнились ветром, лишенные мачт корабли Дара обрели ход. Змеи-паруса взмывали все выше и выше, выше даже полета воздушных кораблей, и флот стремительно двинулся на запад. «Я слышал об этом изобретении!» — не удержался Нода Ми, всегда готовый выслужиться. «Захватывая ветер на самом верху, эти змеи-паруса придают надводным кораблям скорость намного большую, чем возможно достичь под обычными парусами. Помнится, они были экспериментальным устройством, которое впервые разработал гнусный предатель Луан Цзя». Нода осекся, сообразив вдруг, что его могут обвинить в том, что он не сообщил Люку эту информацию раньше. «Неважно», — ответила Гостон. «Поскольку устройство экспериментальное, им едва ли удастся долгое время поддерживать такую скорость. Просигнальте на воздушные суда, пусть садятся на города корабли. Мы будем преследовать неприятеля по морю». Исход битвы вполне удовлетворил Гостон. Пусть она понесла определенные потери, зато сумела неплохо разведать, на что способны силы вторжения Дара. Их новое оружие было сделано с умом, но едва ли могло сравниться с ужасными машинами смерти, вроде шелкокрапинных воздушных кораблей в заливе Затин. Змеи-паруса явно ограничивали возможности вражеских кораблей. Если они пойдут дальше на запад, то в скором времени упрутся в восточный берег острова Полумесяца. Гостон была уверена, что сможет прижать флотилию Дара к побережью и заставить врага сдаться. Победа над флотом вторжения наконец-то придаст ей необходимый политический вес и обеспечит среди танов Крифи достаточную поддержку, чтобы бросить вызов Кутанрова и положить конец безумию, насаждаемому ею среди Льюку. Затем Гостон сможет убедить Танванаки возобновить с Дара переговоры о мире, но на этот раз на гораздо более разумных условиях. Чем скорее удастся положить конец этой бессмысленной войне, тем лучше».